Глава 13. Льяра. До библиотеки я так и не добралась. Зато мы с девочками детально проработали план действий на вечер. К Галану на вечеринку я идти не собиралась. Пусть хоть треснет, хоть сожрет свои снимки. Кроме всего прочего, еще нужно было получить разрешение отца на практику. Именно поэтому я битые 20 минут собиралась с духом, гипнотизируя взглядом амулет. После жуткого ужина мы еще не разговаривали. Накануне он пытался, но я не ответила, а лорд Сатом, вопреки обыкновению, оставил меня в покое и не явился выяснять, что со мной такое случилось. Глубоко вздохнув, загнала обиду поглубже и коснулась амулета. Отец ответил мгновенно. «Элья, дочка?» В мысленном отклике я уловила искреннюю тревогу пополам с радостью. «Как ты? Все в порядке?» На миг закрыла глаза, борясь с желанием расплакаться. «Папа, привет! Ты не занят?» И все равно беззаботно не получилось. «Нет, я весь твой, малышка. Ты вчера не ответила на вызов. Я волновался». Объяснять ничего не хочется, а потому вру. «Я, наверное, спала». «Да, Тилья так и сказала, поэтому я не стал тебя беспокоить». «Интересно, с каких пор вы общаетесь?» Я мельком глянула на подругу. Я волновался, почему было не воспользоваться возможностью. Я вдруг поняла, как надоели мне все эти недомолвки и испорченные в одночасье отношения с человеком, который мне очень дорог. Я хотела вернуть своего прежнего отца. «Папа», — усталый вздох сам вырвался из груди, — «хочешь на чистоту? Ты знаешь, что я не люблю Галана. Более того, он мне неприятен, и я его боюсь». «Дочка, робеть перед мужчиной — нормальное чувство для юной девушки». «Не перебивай, пожалуйста, я не робею, я его боюсь. Принц Файбарский мне отвратителен, он никого не уважает, и меня в том числе. Он угрожает людям, в его...» Помедлила, решая, стоит или не стоит. «Стоит. В его особняке происходит явно что-то незаконное. Я видела, как играют в карты, уверена, там творятся вещи и похуже». «Элья, ты была в особняке Галана?» «Да, папа. Я была в особняке Галана, а ты думал, кроме учебы я буду у Сиднем сидеть в своей комнате? Так вот, мне это надоело. Я хочу жить нормально, развлекаться, выбираться в город, ходить на ярмарки и вечеринки, посещать театр или просто гулять с друзьями и ходить по магазинам». «О, Эльрио, мы с тобой 1000 раз это обсуждали. За пределами поместья и академии может быть опасно». «Папа, по-настоящему опасно для меня находиться рядом с Галаном. Как ты не понимаешь? Он ужасный человек. Принц Файбарский говорил мне жуткие вещи и запугивал. Неужели ваши службы не в курсе его делишек?» Меня обдало холодом, но отец тут же притушил свою неосознанную реакцию, которую я и уловила-то только благодаря своей чуткой эмпатии. «Кое-что нам, конечно, известно». Его тон стал осторожным. «Но это не более чем детские шалости, которые простительны для его положения». «Детские шалости? Папа, но Галан давно не ребенок». Тут меня вдруг осенило, ведь у принца Файбарского много влиятельных друзей в Эрисолде. «Папа, может, принц просто платит кому-то из ваших, чтобы все так считали?» Снова молчание, на этот раз явно задумчивое. «Ну а что, шантаж, разве детская шалость?» «Он заставил меня дать согласие на помолвку, угрожая жизни людей». «Ну вот, кажется, и я решилась». Сердце было готово выпрыгнуть из груди, но остановиться уже не было возможности. Тем более, что отец меня впервые за последнее время так внимательно слушает. «Папа, Галан сделал фотографии, на которых я и мои друзья очень странные, но там все не так, как кажется. Моя репутация и... они могут пострадать, если ты все не так поймешь». Сумбурно получилось, но я выдохнула и заговорила спокойнее, пытаясь вложить всю силу убеждения, на которую была способна. «Папа, пожалуйста, услышь. Мне кажется, принц просто меня убьет. Неужели после всего, что узнал, ты и дальше будешь настаивать на воле императора? Неужели мое... да что там счастье? Моя жизнь для тебя так мало значит». Все, больше терять нечего. Я почувствовала, как отец хмурится. «Элья, дочка, я не думал, что все настолько серьезно. Я считал, что ты просто строптивая, но то, что ты говоришь... Почему, бесы дери, ты не сделала этого сразу? Пыталась, но с тобой порой сложно. Думала, ты меня снова запрешь. Слезы одна за другой потекли по щекам и закапали на подушку. Что именно я могу увидеть на тех фотографиях? Там Вердерион, Лакири и Райтелэ без ничего, и я рядом с ними. Так вышло, потому что я случайно заставила их обернуться. Заставила? Отец был крайне удивлен, но быстро собрался. «Хорошо, об этом мы поговорим позже. Я лично займусь этим делом, а тебе лучше пока пожить дома. Так безопаснее». Началось. «Папа, у меня же практика с завтрашнего дня. Мне бы не хотелось ее пропускать, но нужно твое согласие». «Да уж, самый удачный момент, чтобы его попросить». «И каковы шансы на успех?» — спрашивается. «Но все же пытаюсь. Я, между прочим, сегодня сдала экзамен. Результаты завтра, но подозреваю, что отлично». Мы и правда хорошо справились. Там был этот, как его, Тангомерус Тирпис и Сонники. Только бы отец не молчал. Я даже затаила дыхание, слушая, как стучит сердце. «Малышка, будь предельно осторожна и пока никому ничего не говори. С Галаном постарайся не встречаться. Если столкнешься случайно, веди себя как обычно. Ни в коем случае не угрожай. Никуда с ним не ходи и умоляю. Держи при себе амулет вызова». Ты навела меня на одну мысль, и теперь кое-что предстало в ином свете. Папа, только не действуй в лоб. Я боюсь, что кто-то может пострадать. Принц использует артефакты сияющих, о которых мы раньше и не слыхали даже. А еще... Сегодня Галан снова устраивает вечеринку. Он потребовал, чтобы и я там была. Но мне кажется, что может случиться что-то плохое, если я туда отправлюсь. Не беспокойся. К нему в гости нагрянет служба имперской безопасности. «Я тебе верю», — пояснил лорд Сатом. «Но чтобы действовать официально, нужны доказательства. Кстати, где точно будет проходить вечеринка?» «Не знаю. Обычно есть проводник, который имеет коды доступа для портала. Хорошо, разберемся. Пап, так что насчет практики?» «Думаю, стажировка в императорском дворце тебя устроит, а ночевать будешь дома. Сегодня, правда, придется остаться в академии, но завтра я тебя заберу после практики». Я вздохнула, ну, хотя бы компромисс. «Ладно, пап, спасибо, что поверил». Помедлила, прежде чем сказать привычные и важные слова. «Люблю тебя». «И я тебя, малышка». После разговора с отцом стало гораздо легче. Может, теперь и нет смысла вламываться в комнату Галана? Но, с другой стороны... «Я все рассказала», — повернулась к подругам. «Зря я боялась, что отец узнает про те фото». «Я же говорила, Галан просчитался», — порадовалась Тилья. «Он просто думал тебя запугать. Решил, что после такого ты станешь бояться собственной тени». «То есть теперь нам не стоит вламываться в его комнату?» — уточнила Кассандра. Я задумалась. Было какое-то предчувствие. «Думаю, стоит. Если он и правда замешан в темных делишках, то после проверки особняка, скорее всего, постарается избавиться от всех улик». И если в его комнате есть хоть что-то, что может помочь, нам лучше поторопиться. Ему ничего не стоит прыгнуть назад порталом, если он почует неладное. На то мы порешили. Пора. Тилья, расположившись с книгой в холле нашего этажа, некоторое время следила за студентами. Тусовщики массово сползаются к порталу. Думаю, принца уже нет. Мы с Кэс, напялив платье и немного подкрасившись, создали видимость, будто тоже собрались на вечеринку. Это чтобы избежать вопросов, если кто-то увидит нас у принца под дверью. Тилья приготовилась дежурить снаружи, расположившись с книгой на подоконнике. Я не стала сразу надевать ожерелье-блокиратор. Не хотела оказаться беспомощной в случае, если Галан окажется у себя, а вот амулет вызова надела. Правда, вряд ли смогу его активировать, пока нам не ожерелье, но это не беда. Один рывок, и я снова стану магом. «Может, не стоит?» Кэс воровато озиралась, но в коридоре старшекурсников было на удивление пусто. Похоже, тут все без исключения празднуют успешное окончание семестра, что нам только на руку. Страшно так. Казалось, хрупкая природница прямо сейчас свалится в обморок. Сердце колотилось, и его стук отдавался в висках, а ладошки вспотели. Я едва не согласилась с подругой. На нас смотрела широко открытыми глазами Тилья, и я могла поклясться, что она думает о том же. Да уж, на уровне планов все казалось проще. Но что делать, если сейчас дверь откроется, а внутри окажется Галлен? Я морально не готова к встрече с принцем. Хотя и медлить было попросту опасно. Уж лучше вообще тогда отказаться от этой затеи. Собравшись с духом, подняла руку и постучала. Сухой, напористый, неожиданно самоуверенный стук разнесся по всему коридору. Подавив трусоватый порыв убежать, усилием воли пригвоздила себя к месту. Плюнув на все опасения, отпустила эмпатию и проверила комнату. Надеюсь, воздействие такого рода останется незамеченным. Действительно, внутри никого нет. Давай. Кэс глубоко вздохнула и закрыла глаза. В этот раз ей не потребовалось столько усилий. Она разобралась, как открыть магический запор без лишних затрат. Другими словами, она не выбила дверь, а использовала отмычку. В голову пришла картинка, как мы, словно три авантюристки, ловко грабим поместье. Тьфу, кажется, я перечитала и приключенческих романов тоже. Тилья. Мне на шею неприятной тяжестью опустились камни, и я невольно поморщилась, чувствуя, как разом закружилась голова и накатила дурнота. Возможно, эта предосторожность лишняя, но лучше перестраховаться. С тихим щелчком деревянная дверь открылась, и я, озираясь, вошла внутрь. Сделав шаг через порог, остановилась, осмотрела логово принца. Да, мало что изменилось с тех пор, как я имела несчастье тут побывать. По-прежнему жуткий бардак. Книги вперемешку с вещами на полу, остатки пищи, пустые бутылки, расправленная смятая кровать. Все это тускло освещено единственным грибом-светильником. Но и за это спасибо. Другого источника света у меня нет. Вдруг поняла, что не знаю, с чего начать. Еще один шаг, и я, споткнувшись, едва не полетела на кучу какого-то тряпья. Интересно, Галлен вообще не пользуется шкафом? Зажмурилась, ожидая чего угодно, но, похоже, я зря так переживала, и никаких ловушек тут нет. Вот только что искать. Подошла к столу, перетрясла лежащие на нем книги в надежде, что между страницами могут быть спрятаны какие-то письма или снимки. И правда обнаружила парочку записок. Пробежав глазами по содержимому, покраснела, пообещав себе при случае обязательно попробовать когда-нибудь подобные с Вердом, если вся эта история благополучно закончится. Ну а что? Уж больно заманчиво описано. Коробочку с артефактами трогать не стала. Все равно не понимаю, есть ли там что-то незаконное. Да и вообще не разбираюсь в них настолько, чтобы понять, что здесь и для чего. Пересмотрела книги на полу, порылась в грязном белье. В прямом смысле. Заглянула в шкаф. Там висели несколько комплектов формы. Ну, хоть где-то порядок. Проверила карманы и нашла какую-то металлическую коробочку. Оно? Я обрадовалась и помучилась, открывая тугой замок. Но, к моему разочарованию, она оказалась пустой. Что там хранил Галлен, я так и не поняла, а потому засунула ее обратно в карман. Накатил новый приступ дурноты. Проклятое ожерелье делало меня больной. Даже мысли путались. Ощущение, что я плохо соображаю, будто семена тополя вместо мозгов. Рискнуть или нет? Я медлила, положив руки на застежку. Была не была. В конце концов, не думаю, что тут что-то может меня убить. Да и защитный браслет, который дал отец, поможет отразить удар. И снова мне повезло. Ничего вокруг ровным счетом не изменилось, когда сняла тяжелые камни шеи и положила на кровать. А вот внутри сразу стало легче. Кровать! Может, как раз здесь принц Файбарский хранит свои секреты? Я принялась перетрясать постель. Вряд ли принц заметит разницу в таком бардаке. Секреты я обнаружила сразу. Целая стопка листков с нарисованными на них неприличными картинками вспорхнули и разлетелись бабочками по комнате, когда я отшвырнула в сторону очередную подушку. Ой, нет. Я бросилась их собирать. Каждый следующий приковывал мой взгляд, и я прямо физически чувствовала кончиками пылающих ушей, как расширяется мой кругозор. Это, конечно, непристойно, но не то, что я искала, и вряд ли сможет послужить для моих целей. Несколько залетели зарезное изголовье кровати, и я залезла на постель, силясь заглянуть в промежуток между ним и стеной. На глаза попалась цепочка, перекинутая через лепесток деревянного цветка. Интересно, что это может быть? Я осторожно потянула ее, и когда увидела свою находку целиком, меня даже жаром обдало. «Спасибо тебе, Великая Мать!» А следом накатил холодный и липкий ужас. Пожалуй, я нашла даже больше, чем хотела. Трясущимися пальцами аккуратно вернула на место дорогущий, выполненный из голубого золота и инкрустированный дымчатыми бриллиантами Ю-образный символ, точно такой же, как тот, что я нашла в лесу. В голове так и крутились слова, сказанные воином Верда: «Чем дороже подвеска, тем выше шишка». Если Галлен и правда как-то связан с культистами, то все серьезнее, чем я могла предположить, а значит, нужно скорее убираться отсюда и обо всем сообщить отцу. Отворила дверь дрожащими пальцами, в любой момент готовая столкнуться со злой ухмылкой, портящей холодную красоту принца Файбардского, но, к счастью, в коридоре меня ждали лишь напряженные до предела девчонки. «Наконец-то! Мы уже хотели тебя поторопить!» Тилья буквально бегом потащила нас прочь из ветви. Я некоторое время сидела в фойе, слыхала, что Галлен отменил вечеринку. Примерно этого я и ожидала. Но теперь понимаю, отцу нужно было действовать незаметнее. «Нашла что-нибудь?» — шепотом спросила Кэс. Я кивнула. «Фотографии?» «Забудьте о них, там кое-что похуже. Давайте уйдем отсюда поскорей». По пути снова вызвала отца, но он не ответил. Заперев дверь в комнату, я без предисловий выпалила: «Мне кажется, Галлен — культист, один из главных культистов». Кассандра, охнув, села на кровать, зажав рот руками. «Ты точно не ошибаешься. Это весьма серьезное обвинение». «Хотелось бы, но во время экзамена я случайно нашла их символ. Я и не знала раньше ни о каких символах, а сегодня вижу подобный уже во второй раз. И, судя по исполнению, его обладатель стоит высоко на иерархической лестнице. Тогда непонятно, зачем создавать проблемы на границе с Файбардом?» Задумалась Тилья. «И зачем фанатикам нападать на Академию?» Она с растерянным видом присела на стул. «Принц же и сам из Файбарда». Я пожала плечами. «Кроме того, что там нейтральный источник, мне больше ничего не приходит в голову. Возможно, он не ладит с отцом и хочет заполучить собственный. Правда, использовать для этого фанатиков, как по мне, глупо и опасно. И, похоже, ему для этого и нужна я». «Сообщи о находке отцу», — отозвалась Кассандра. «Он должен обо всем узнать как можно скорее». «Ох, представляю, что скажет грозный теневой маг после того, как я обещала сидеть тише мыши, а сама тут же полезла к Галлену в логово». Девчонки смотрели умоляющими глазами. «Да ладно вам! Я уже пыталась, но он почему-то не отвечает». Я постаралась задавить в зародыше даже отголосок мысли о том, что с папой могло случиться что-то нехорошее. «Нужно бы узнать о нейтральном источнике все возможное. Жаль, в библиотеку идти поздновато, а завтра практика». «Отец тебя отпустил?» «Да». Я счастливо улыбнулась. Он посчитал, что в императорском дворце мне ничего не будет угрожать. «Да уж, с одной стороны, не так весело и придется ходить по струнке, зато безопасно и престижно», — улыбнулась Кэс. «И точно пойдет на благо в будущем. Не удивлюсь, если мы окажемся там вместе». «Это было бы здорово», — я обняла природницу, заметив легкую грустинку в глазах у Телерио. «Да уж, у нее нет таких родственников». Я поспешила ее ободрить. «Не печалься, Тил, я замолвлю и за тебя словечко». «Я... мне так неловко». Тилья искренне смутилась. «Брось, из-за меня теперь вы все можете оказаться под ударом». Я вдруг ощутила укол тревоги. Протащить во дворец еще и ребят у меня вряд ли получится. Отец так и не ответил ни на второй, ни на третий вызов. И я легла в кровать, раздумывая, не поговорить ли еще и с Вердом, но накатила какая-то робость. Показалось, что мы почти чужие, ведь на деле это так и есть, несмотря на все моменты удивительной близости, произошедшие между нами. Нет, пожалуй, к еще одному серьезному разговору я сегодня не готова. Экзамены, беседа с отцом и обыск, учиненные мной в комнате Галлена, отняли последние крохи энергии. Попробую найти для этого силы завтра. Как говорила Скарлио О'Харе, героиня горячо любимого мной романа «Заблудившиеся в чаще». Проваливаясь в сон, я почувствовала вызов. «Элья, дочка, уже спишь?» «Да, папа. Что-то случилось? Я не смогла тебя дозваться. Все в порядке?» «Я был занят. Учинил проверку некоторым должностным лицам. И должен признать, ты была права. Стоило чуточку поднажать, и я получил не только признание, но и суммы, уплаченные принцем Файбардским. А в его особняке и правда обнаружился настоящий притон, так что вечеринка не состоялась, а сам Галлен ушел. Подозреваю, что в Файбарт. Также он может скрыться и на территории Академии. Там несколько иные законы, и просто так его будет не достать. «Папа, есть еще кое-что. Я узнала, что Галлен имеет отношение к культистам. У него их символ, очень дорогой и настоящий. Боюсь даже спрашивать, как тебе это удалось». Устало вздохнул отец. «Видать, мне придется тебя хоть разок выпороть». «Не выпорет». Я даже улыбнулась. «Всю жизнь только и слышу эту угрозу, что бы ни натворила». «Поздно, папа, я уже выросла. И тут же иду на уступку. Домой собираться, да?» «Элья, тебе лучше остаться в академии». Ответ ошарашил. «Там сейчас безопаснее. То, что я сейчас скажу, тайна». Готовился государственный переворот, и один из заговорщиков — принц Доториан. «Ого!» Кажется, сон с меня как рукой сняло. «Да, в кабинете императора обнаружились прослушка и еще какие-то неизвестные артефакты. Их уже изучают наши световики. Я проверил и наш дом. Не поверишь, но и в моем кабинете нашлось нечто подобное. Пока выясняю, кто это сделал, кто-то из гостей или слуг, тебе опасно возвращаться. Я попрошу Элле кого-нибудь прислать для твоей безопасности». «Папа, но это будет странно выглядеть, привлечет излишнее внимание и вызовет кучу вопросов. Думаю, в стенах Академии я и сама смогу за себя постоять. Галлен не решится здесь напасть в открытую, и я не одна, у меня есть друзья. На практике же я буду под надежной охраной императорской гвардии». Отец задумался. «В твоих словах есть резон. Элья, будь предельно осторожна и не лезь больше на рожон. Позволь мне спокойно исполнить долг перед Империей. Обещаю, пап, и вообще уже сплю».